Глава 6. Новый уровень и прибытие в город. Перелопатив полностью весь арсенал, Хиро остановился на одном из самых лучших комплектов брони. Тяжелый, укрепленный дополнительными пластинами из серо-красного титанического сплава, из-за чего в лучах света он играл кроваво-серебристыми оттенками. Пробить такое имеющимся у землян оружием будет невероятно сложно. Исходя из полученных данных, броня способна выдержать прямое попадание из танка. Единственные и очень существенные минусы – сильное уменьшение мобильности с подвижностью. Весил он по земным меркам около 100 кг. Даже командира с его повышенными силой и выносливостью длительное нахождение в нем сильно выматывало. Но это была вынужденная мера. Несмотря на то, что он остался без поддержки Радомира, Хиро собирался в одиночку выполнить задуманный ранее план. Ему в срочном порядке необходимо доставить на корабль несколько альтернативных источников энергии и желательно как можно скорее. Тем более после посещения магазина его посетила невероятная мысль доставить генератор и по возможности солнечные батареи и продать их. Тогда у него появится возможность их покупки в неограниченном количестве, а уж кристаллы эволюции на это дело он обязательно найдет. Закинув за спину снайперскую винтовку «Деструктор 01», способную точно поражать цель на расстоянии в 1500 метров с невероятной пробивной силой благодаря кинетическим патронам, модернизированным лучшими учеными империи, он решил оставить клинки архонтов на корабле. Винтовка громоздкая, и для них попросту не осталось места на спине. Вместо этого командир прихватил 2 полуавтоматических пистолета с большим боезапасом энергии. Они стреляли спрессованным до состояния патрона зарядом, способным пробить стальную дверь в десяток сантиметров толщиной с расстояния до 100 метров. Количество выстрелов колеблется в районе от 90 до 110, в зависимости от интенсивности и регулируемой мощности, но после этого становятся полностью бесполезными. Дополнительных обоим к ним не существует. Подзарядка энергии доступна только на корабле. Из оружия ближнего боя он решил прихватить с собой армейский нож, оставленный в арсенале Радомиром. Нужно же ему каким-то образом получать опыт за убийство зараженных. Не с палкой же на них кидаться. Тем более, хоть небольшое, но дополнительное увеличение характеристик приятно грело душу. Прикрепив на левую ногу специальный чехол, он поместил в него переносную базу, с помощью которой собирался перевозить предметы. В деактивированном состоянии она почти не занимала места и легко поместилась в подготовленное для нее место. Несколько пластин с едой и 1 капсула с водой – отправились в небольшой кармашек на поясе возле прикрепленных к нему пистолетов. «Командир, вы уверены, что необходимо настолько серьезно вооружаться?» – раздался из динамиков голос инка. «Ведь если вас в таком виде увидят жители планеты, то им станет до жути интересно, кто скрывается внутри этой брони. Они даже могут объявить на вас охоту». «Необходимо», – спокойно ответил Хиро, еще раз проверяя и поправляя в некоторых местах амуницию. «После той встречи с гитаристом не хочется вновь оказаться в похожей ситуации. В тот раз мне сильно помогло снаряжение и то, я лишь чудом вышел из боя невредимым. Не стоит недооценивать игроков, они в этом мире с самого начала апокалипсиса – и легко могли обзавестись очень сильными навыками и способностями. После посещения космической станции я в этом совершенно уверен. Как только я стану относиться к ним несерьезно, они меня могут сильно удивить. и у меня нет уверенности, что я смогу пережить это удивление». Командир с Инком разговаривали, ничего не утаивая. Они уже давно вместе, да и в этом просто не было необходимости. ИИ может спокойно залезть в его голову и получить оттуда всю информацию. «Тогда мне остается только одно – пожелать вам удачи и скорейшего возвращения». «Не переживай, от меня не так просто избавиться», – усмехнулся Хира, направляясь в специальный отсек с установленным в нем телепортом. «Ты и сам хорошо это знаешь». Спустя мгновение парень вновь оказался на земле. Большая яркая звезда под названием «Солнце» находилась примерно в зените. Вздохнув несколько раз полной грудью, приятный свежий воздух, он активировал защитные механизмы на треть от полной мощности и надел шлем. В отличие от прошлого комплекта, его просто так убрать не получится. Слишком массивный, поэтому, снимая, нужно держать его в руках. Внимательно изучив показания радара и убедившись в отсутствии опасности в ближайшем радиусе, целенаправленно зашагал в сторону города. В руках командир держал только нож, собираясь с помощью него избавляться от попадающихся на пути зомби. Они не заставили себя ждать, появившись в количестве 10 особей прямо по курсу. Зараженные окружили легковую машину и пытались проникнуть внутрь, но им давали яростный отпор, засевшие в ней. Огнестрела у зажатых в машине людей не было, но это не мешало им держать оборону с помощью длинных палок и... лопаты? Командир еще раз внимательно посмотрел и убедился в том, что это точно она. Внутри находилось три парня и молодая на вид девушка, пытающаяся лопастью лопаты проломить голову особо настырным зомби. Прямо на глазах Хиро ей это удалось, и один из зараженных кулем упал на землю. Люди держали довольно грамотную оборону. Немного приоткрыв окна, они острыми концами тыкали в зомби, целясь им в верхнюю часть тела, совсем не обращая внимания на пытающиеся их задеть скрюченные пальцы нападавших. Но не это было главное. В этой битве чужаков у командира улетучивался бесхозный опыт. Еще на корабле он четко для себя решил, что срочно займется поднятием уровней. Ускорившись, он быстро побежал в ту сторону. По крайней мере, настолько быстро, насколько ему позволяла броня. Несмотря на габариты и огромное количество титана, двигался Хиро почти бесшумно. Поэтому зомби заметили его слишком поздно, когда он уже завалил двоих точным ударом ножа в затылок. Получено опыта 1, текущая шкала 2 из 10. Получено опыта 1, текущая шкала 3 из 10. Отмахнувшись от системных сообщений, он начал уничтожать зараженных один за другим, пока они не оказались полностью уничтожены. За время боя никто даже ударить его не смог. Настолько медленно они двигались. Получено опыта 1, текущая шкала 10 из 10. Поздравления с получением 2 уровня. Новый уровень, шкала опыта обнуляется. Вы получили свободные 5 характеристик. Текущая шкала 0 из 20. Быстро прочитав полученные сообщения, он взглядом пробежался по трупам и около них. Возле трех лежало по одному кристаллу эволюции, а возле четвертого небольшой деревянный сундук без каких-либо опознавательных знаков. Подобрав их и забросив в небольшую котомку на правой ноге, взятую специально для таких случаев, он мельком скользнул взглядом по машине и двинулся дальше в сторону города, не забыв вытереть нож от крови об одежду одного из убитых зомби, показавшейся ему самой чистой. Не успел он сделать и десяток шагов, как из машины вывалились люди. Девушка оказалась немного позади, поэтому парни не видели, что она собиралась сделать, а посмотреть было на что. Без тени жалости точными ударами лопатой вырубила двоих, а с последним ей все же пришлось повозиться. Он успел среагировать и стал защищаться, но ее умение орудовать таким странным оружием оказалось выше, и скоротечная схватка закончилась ее полной победой. «Я пойду с тобой», – отдышавшись, произнесла она с вызовом, смотря на командира. «И это не обсуждается». «И почему же?» – спокойно спросил Хира. «Потому что ты сильный, а я слабая и беззащитная девушка. Ты должен меня защищать». «Железная логика». «Отказываюсь». Он повернулся и собирался уходить, но она вновь заговорила. «И почему же?» – повторила она недавний вопрос командира. «Потому что я не собираю отряд, а даже если бы и собирал, мне не нужны хладнокровные убийцы». Хира немного подыграл и ответил ей в таком же стиле. «Убийцы?» – не на шутку удивилась девушка. «А что, лучше бы они меня сожрали?» «Я с тобой разговариваю, банка консервная! Ответь мне! Я должна была просто молча смотреть, как они превращаются в зомбарей, а потом набрасываются на меня, а?» «Из чего ты решила, что они превратятся?» Командира заинтересовала ее настойчивость и полная уверенность в своих действиях. «Да потому что их укусили! Вот, посмотри на руки!» Она по очереди подошла к каждому из них и, демонстративно подвернув рукава, показала множество укусов на конечностях. «Вот, видишь?» Убийца с лопатой не соврала. Все трое были покусаны, и раны уже потихоньку начинали гноиться. Сколько времени нужно для превращения в зомби, он не знал, но смысла сомневаться в ее словах не было. Но это не его дело. Вновь повернувшись, он быстро направился в сторону города. «Эй!» – закричали сзади. Послышалось непонятное шуршание, хлопанье автомобильной дверью и быстрый бег девушки в его сторону. Командир не обернулся. С ее примитивным оружием она не сможет нанести ему абсолютно никакого урона, даже если он прямо сейчас ляжет на землю, и девушка будет молотить по нему до самой ночи. А уж брать ее с собой ему совершенно не хотелось. «Ты куда пошел? А как же я?» «Больше тебе ничего не угрожает. Можешь идти своей дорогой. Мне попутчики не нужны», – спокойно произнес Хира, не сбавляя при этом темпа. На радаре появилось несколько точек, застывших на одном месте, и он выбрал их своей следующей целью. «Как это не нужны? Даже такая милашка, как я?» Она остановилась и пыталась что-то сделать, но парень даже не обернулся. «Эй!» И вновь девушка его нагнала, судя по всему, не собираясь так просто отпускать командира. К радости Хира впереди показались те самые зомби, замеченные ранее на радаре. Они что-то ели, и выглядело это крайне мерзко. Их было всего трое, но один немного выделялся. Цвет кожи какой-то синюшный, а ногти на руках превратились в самые настоящие когти. Он рвал свою добычу и жадно закидывал в пасть большие куски. Подойдя поближе, парень увидел, что именно они ели, и сильно удивился. Он был готов увидеть всякое, но то, что они жрали своего же собрата, с таким ему пришлось столкнуться впервые. Первым его заметил тот самый синюшный зомби. Повернув в сторону командира заляпанное кровью по самый лоб лицо, он откинул в сторону внушительный кусок плоти и... улыбнулся? Или Хира просто показалось? Скорость, которую с места развил зараженный, поражала. Он двигался в несколько раз быстрее обычных зомби, и простому человеку было бы почти невозможно с ним справиться, не обладая силой, равной тому же гитаристу. Будь с ним Радомир в обычной одежде, и он бы даже пискнуть не успел. Но назвать командира обычным сложно, а тем более человеком парень был в большей степени лишь с виду. В его геноме намешано слишком многое, и это дает ему преимущество. Он смог легко увернуться от выпада синюшного, несмотря на довольно неповоротливую броню, чем сильно удивил неживого противника. Точка на радаре, еще совсем недавно занимавшая его глупыми призывами ее защищать, сейчас находилась в метрах в 100 позади места, где разворачивалось сражение. «Вот же изворотливая какая!» – восхитился навыком выживания девушки парень. Но на этом его размышления закончились. Зараженный вновь ринулся в атаку, а два его более слабых товарища, с которыми он совсем недавно разделял трапезу в своем темпе, подбирались к нему сбоку. Хиро специально подпустил прыткого зомби поближе и позволил ему нанести удар по броне в области груди. Сделано это было с одной простой целью. Парню хотелось оценить силу отличающегося от остальных зомби, чтобы на основе этого сделать дальнейшие выводы. Результат его не удивил. Синюшный не смог оставить и царапины, но при этом полностью обломал все когти на руке. С удивлением посмотрел на свои пальцы, тот с яростью заверещал и ринулся в самоубийственную атаку. Почему самоубийственную? Да все просто. Командир легко увернулся от выпада озверевшего зомби и на развороте вонзил ему нож в затылок. «Поздравляем! Вы убили эволюционировавшего зомби 2 уровня. Получено опыта 5. Текущая шкала 5 из 20». С простыми зараженными было покончено быстро. Как только они подошли, он двумя точными ударами оборвал их подобие жизни. К сожалению, из них ничего не выпало, но 2 единички опыта отправились в копилку. А вот синюшный порадовал, точнее выпавший из него сундук и целых 3 кристалла эволюции. Сундук в этот раз был медным, не деревянным. Открывать его сейчас он не собирался, поэтому бросил в котомку и возобновил свое движение к городу. Чем ближе Хиро к нему подходил, тем больше зараженных попадалось ему на пути. Сделав всего несколько шагов, за все время сражения не пошевелившаяся точка на радаре начала его быстро нагонять. Вот же настырная! «Ну ты прямо Геракл! Не твоя ли статуя стоит на центральной улице у фонтана?» – восхищенно воскликнула она, поравнявшись с командиром. «Даже смог синяка завалить и при этом не вспотел, наверное. Может, ты потный и страшный мужик под этими доспехами и боишься, что я от тебя сбегу, как только увижу тебя настоящего? Но пока ты будешь меня защищать, я не стану так поступать. Но в койку с тобой не прыгну, можешь и не надеяться. Не для тебя моя роза цвела». «А для кого же?» Хиро веселила присутствие этой настырной девушки, как ее манера разговаривать. Чем-то она напоминала гитариста, но в юбке. «Надеешься отдаться сильнейшему в обмен на собственную защиту?» «Ну ты, конечно, и мудак!» Настроение девушки резко ухудшилось после слов командира, но ему было на это плевать. Он и так сильно выбивался из графика, а ее постоянное мельтешение перед глазами замедляло его еще больше. «Думаешь, я из тех, кто пойдет на что угодно ради своей выгоды?» «Тех парней ты убила и даже не поморщилась», – решил ответить ей Хиро. «И можешь даже не говорить мне о том, что они могли превратиться в зомби. Я и так это знаю. Тем не менее, на тот момент они все еще были живы. Может, их укусили, когда они тебя защищали, а ты решила им таким образом сказать спасибо. Мне это неизвестно. Но то, с какой легкостью ты отняла их жизни, говорит о многом». «Сейчас времена такие. Хочешь жить, учись вертеться и ломать себя». Она стала серьезной, настолько, что вместе с переменой настроения и стиль разговора изменился. «До наступления всего этого хаоса я была мирной и тихой ученицей колледжа и за всю жизнь даже мухи не обидела. Но все изменилось в одночасье. Когда ты хочешь жить, а тебе всячески пытаются помешать в твоем желании, люди меняются. Вот и я изменилась, подстроившись под происходящее. Ты даже представить не можешь, сколько я видела смертей сильных духом людей, сломленных обстоятельствами. Но я никогда не была сильной, скорее очень слабой. Находясь на вершине, сильные чувствуют себя уверенно ровно до того момента, пока их жизнь кардинально не перевернется. Зачастую в таком случае они внутренне ломаются, и лишь небольшая часть из них может вновь воспрянуть и начать действовать, но большинство заканчивает, как те парни. Мне было легче, я изначально была слабой и привыкла ко всем трудностям, что происходили со мной на протяжении жизни, и только благодаря этому смогла быстро перестроиться в изменившемся мире, поэтому я слабая, все еще жива, а сильные... Девушка рассказывала все это во время движения, не собираясь отставать от командира. На радаре больше точек не появлялось, поэтому он не стал ее прогонять и решил послушать. Проникся ли он к ней жалостью после этого? Нет. Уважением? Да. Как она и сказала, пищевую цепочку возглавляют не самые сильные, а умеющие приспосабливаться. Множество раз его отряд попадал в такие передряги, из которых, казалось, нет выхода, но благодаря хитрости, уловкам и множеству других не самых приятных вещей, он и его ребята оставались в живых, а их противники погибали. Такова реальность, как показывает практика, для большинства миров она одинакова. Выговорившись, девушка молча топала рядом с хмурым лицом. Такой необычной компанией они подошли к окраинам города, где величественно стоял монументальный памятник, на котором большими буквами было написано «Евпатория 2500», а за ним в небольшом отдалении начиналось море. Перейдя через железные пути, попутчики выбрались на дорогу и, повернув направо, направились непосредственно в сам город. Маршрут от корабля до текущего местонахождения командира показывалось во встроенном в шлеме экране, поэтому обратную дорогу он сможет найти довольно легко. Девушка ненадолго остановилась и, повернувшись в сторону пройденного памятника, несколько секунд смотрела на него грустным взглядом, а после нагнала неразговорчивого парня. «Здесь прошло все мое детство», – неожиданно тихо заговорила она с печалью в голосе. «И я никогда не думала, что однажды буду бояться вернуться в город, который всем сердцем люблю. Ты наверняка не местный, поэтому не поймешь моих чувств». «Конечно, не поймет, ведь, вернувшись домой, его ждет лишь одно – смерть». Отец четко дал это понять, но говорить об этом ей не стал. Она может и дальше проявлять свой эгоизм и считать, что только ей одной здесь тяжело. Слабая, и умеешь подстраиваться под изменчивый мир? Вполне возможно, но не до конца. И, к сожалению, девушка этого еще не понимает. Навстречу им шла целая орава мертвяков, и разбираться с ножом против толпы было довольно глупо и непрактично, поэтому в дело пошли полуавтоматические пистолеты. Вопрос, хватит ли ему боезапаса пистолета, не возникал. В своих навыках Хира был целиком и полностью уверен. Еще раз глянув в сторону памятника, он про себя подумал с еле заметной ухмылкой на губах. «Евпатория, встречай гостей!»